Кадиш. Мы сидели с отцом за столиком в открытом кафе. Я пил кофе, а отец — кока-колу. Кофе не был его напитком. Эми сообщила мне, что ты собираешься устроить ее на работу в своем госпитале. Это правда? Отец пригладил свои жидкие седые волосы, зачесанные назад. Да. Надеюсь, ей не откажут. Отец похлопал себя по передним карманам джинсов. Фак, я не курю уже 3 месяца, а руки сами ищут сигарету и зажигалку. Мы рабы своих дурацких привычек. Похоже, ты недоволен, что она от тебя скоро уйдет. Немного. По натуре она совершенно бесшабашная баба. Иногда может потратить целый день на чтение любовных романов. Но, как многие черные женщины, умеет ухаживать за больным. К сожалению, я пока принадлежу к этой категории. Впрочем, невелика беда. Уйдет эта, придет другая, ведь это не жена, а обычная домработница, обычная черномазая. До свидания, Дэд, я пошел, я поднялся, чтобы уйти. Хорошо, хорошо, я виноват, — пробурчал он виноватым голосом, взяв меня за руку. Не уходи. Ты такой горячий, слова нельзя сказать. Он держал мою руку до тех пор, пока я не сел. «Честно признаться, Бен, я не ожидал, что у тебя с этой Эми возникнут серьезные отношения. Мне это совсем не по душе. Лучше бы ты вернулся к Саре и Мишель. Ты с ними поддерживаешь контакт?» «Практически нет». «Жаль. Не обижайся, но твоя Эми не такая наивная, как это кажется на первый взгляд. Не будь слепым. Она хитрая и жадная, как все бывшие стриптизерши». «С чего ты взял, что она бывшая стриптизерша?» «Сынок, стыдно признаться, но в стриптиз-клубах я проводил больше времени, чем с тобой, когда ты был ребенком. Я вижу их насквозь. Эми — профессионалка. Умеет тянуть из мужиков деньги, как это делают все хорошие стриптизерши. А черные это делают даже лучше белых. Ты как-нибудь сядь и посчитай, сколько денег ты уже на нее потратил. На такси, на кафе, на разные побрякушки, на косметику и прочее женское барахло. Потом постарайся припомнить, вернула ли она тебе хоть цент. Молчишь? То-то. Знаешь, что я прав». Возникла недолгая пауза. Отец снова пригладил волосы и, приподняв голову, устремил взгляд куда-то вдаль. «Да, много изменений у меня последнее время. За свою жизнь я собрал немного денег. У меня есть несколько источников дохода. 2 пенсии, включая профсоюзную. Плюс есть деньги в пенсионном фонде. Это одна сторона медали. Но с другой стороны, вот уже 3-й год я живу один. Поначалу, оставшись один, я думал, что быстро сойдусь с другой женщиной. Но почему-то ничего из этого не получается. Старые тетки не нужны мне, а молодым не нужен я. Будь я, скажем, лет на 10 моложе, еще можно было бы о чем-то говорить. Но мне уже 75. Эх!» Мы снова помолчали. «Послушай, сын, давай-ка выберем день и съездим к маме на могилу», — неожиданно предложил он. «Я там не был со дня ее смерти. Я взял на работе отгул, и мы поехали на кладбище. Как мы договорились заранее, отец сидел за рулем своего Гранд-Чероки. Он попросил меня, чтобы именно он вел машину. Для него это было важно, как бы служило показателем, что он возвращается в форму. Он проработал почти 30 лет водителем, сначала грузовика, потом школьного автобуса, и, понятно, мог вести машину с закрытыми глазами. Но возраст давал о себе знать, я это заметил, когда мы ехали. Порой он тормозил слишком резко, не так уверенно, как прежде менял полосы движения, даже пару раз забыл включить поворотник, что сам считал признаком бруклинских жлобов. Но, как и прежде, он часто ругался на водителей, которые подрезали ему дорогу или, не подавая сигнала, меняли полосу. «Кретин! Свинья болотная! Факин шлемазл! Разве можно так водить авто?» Мы добрались к месту нашего следования. Въехали в открытые ворота, и на малой скорости машина покатила по неровной асфальтовой дороге. Я ему даже не показывал дорогу. У отца была блестящая топографическая память. Он поворачивал где надо, несмотря на то, что дорога между участками была довольно запутана. Первое время после маминой смерти мне стоило немалых усилий, чтобы не заблудиться в этом лабиринте. А он-то здесь был лишь раз. «Приехали», — Он нажал на тормоз. Был теплый осенний день. Посетителей сейчас здесь не было. На дороге неподалеку стоял джип с прицепом, наполовину заполненным сухими листьями и ветками. Возле него два работника в униформе курили и о чем-то громко разговаривали. Отец достал из бардачка две черные ермолки, одну передал мне, другую надел сам и слегка прижал. В Бога отец не верил. Одно из его любимых выражений было «Ей-богу, не верю в Бога». При этом он всегда усмехался, вероятно, находя эту пошлую фразу остроумной и смешной. Но сейчас, глядя на него, в ермолке, покрывшей его голову с седыми поредевшими волосами по краям, с пучками волос в ушах, с густыми бровями, с сумрачным, каким-то напряженно озабоченным взглядом, я невольно подумал о том, что отец сейчас очень органично смотрелся бы в синагоге, с Торой в руках. Мы пошли к серому гранитному камню, под которым уже 2 года лежала мама. Скорбная надпись на ее камне была на английском и на древнем иврите. Над ее именем в граните были высечены семисвечник и шестиконечная звезда. Рядом рос куст алых роз. Этот куст был посажен на соседней могиле, появившейся здесь тоже 2 года назад. За это время куст разросся и потянулся своими бутонами к серому гранитному камню, под которым лежала мама. Отец встал перед камнем, снова поправил на голове ермолку. Потом сложил руки спереди и издал глубокий вздох. Я стоял сбоку, смотрел то на камень, то на отца перед ним. Передо мной в одно мгновение промелькнуло все мое детство и отрочество. Я увидел кастрюли с самым вкусным на земле супом, который варила мама, и блюдо с фаршированной рыбой. Я вспомнил выходные дни, когда мы всей семьей ездили в проспект-парк на пикники и как укладывали в багажник зонтики и подстилки, когда ехали на пляж Кони-Айленд. «Из стада, шмель-рабо!» — услышал я странное бормотание. Я пригляделся и прислушался. Отец шептал молитву. «Кадиш!» Я знал эти слова, знал их наизусть. После смерти мамы я год ходил в синагогу, находившуюся неподалеку от дома, где тогда жил. Каждое утро в 6 часов там собирались мужчины, молились, облачившись в талисы. Я тоже приходил туда. Мне это посоветовал раввин на маминых похоронах. Год ходить в синагогу и читать по маме кадиш. Там в молельном зале мне давали книгу, где были написаны молитвы на 2 языках, английском и древнем иврите, и мне указывали, какую страницу в определенный момент службы нужно читать. Но я не всегда следовал их указаниям, а просто листал молитвенник. Некоторые листы были с загнутыми уголками. Я выбирал молитву, которая мне попадалась на глаза, читал ее, вникая в скрытый смысл истории о том, как Всевышний создавал человека и народ Израиля, какие возлагал на народ надежды и какие заключал с ним обеты. Моя рука была обмотана кожаными черными тонкими ремнями тфилина, а к моему лбу тоже тонкими ремнями была прикреплена черная деревянная коробочка, внутри которой лежала бумажка со словами священной молитвы. «Шма, Исраэль!» Во время этих молений мне всегда казалось, что мама рядом со мной, что она никуда не ушла и никогда не умирала, а лишь изменила форму своего существования, чтобы уже больше никогда не расставаться со мной. «Иштаба, шмей рабо!» Это были слова Кадиша, которые я, согласно традиции, тогда читал перед окончанием службы. Все молившиеся мужчины смотрели на меня с почтением и сочувствием. Все знали, почему я здесь и какое у меня горе. «Иштаба, шмей рабо», — тихо говорил отец, слегка покачивая седой головой, и я стал произносить вместе с ним незабытые слова Кадиша. Не знаю, сколько прошло времени. Мне казалось, вечность. «Вот и все. Сделали доброе дело. Заодно подышали свежим воздухом вместе с покойниками», закончив молитву, сказал отец и усмехнулся. После этих его глупых слов меня вдруг охватил прилив злости. За его манеру говорить, что надо и что не надо, за его фиглярство, за его умение все испортить. Присев, я стал собирать в кулек лежавшие на земле возле могилы листья и опавшие лепестки роз. Я не хотел сейчас смотреть на отца. Я думал, что, поехав сейчас с ним к маме на могилу, смогу здесь его простить. Но нет, я по-прежнему чувствовал в своей душе безбрежный океан ненависти к нему. Мы ехали назад домой по тому же шоссе, но сейчас уже было полно машин, мы постоянно попадали в пробки. Оказывается, мы оба знаем кадиш. Когда-то давно я читал кадиш по своему отцу, ходил к писатам в синагогу. «Хоть я и Богу не верю в Бога», — сказал отец, взглянув в зеркало заднего вида. «Помню, как раввин мне тогда сказал, что для еврея нет большей беды, если его сын после его смерти не будет читать по нему кадиш». Он нахмурился. Отец был бледен и явно чем-то подавлен. Мне даже показалось, что ему сейчас нехорошо физически. Наконец мы добрались до улицы, где я жил. Он остановил машину возле моего дома. Я подумал, что надо бы его пригласить, ведь он ни разу не был у меня в новой квартире. Но мне этого не хотелось. «Выходи, Бен, а мне нужно заехать в аптеку за лекарствами», — сказал он, словно прочитав мои мысли. «И знаешь что?» Он вдруг положил свою руку мне на плечо. Я напрягся. Не помню, когда он так, трезвый, спокойно и приветливо клал мне на плечо свою руку. Этим вопросом нужно было заняться давно, но я почему-то все время откладывал. А теперь решил. Куплю себе место на этом же кладбище, где твоя мама. Будешь у нее, может, подойдешь и ко мне на пару минут. Он вдруг легонько притянул меня к себе, и я почувствовал на своем лице прикосновение его щеки с колючей щетиной.